Теперь они все вместе в полумраке уютного коридора, и я понимаю, для чего они собрались. Но не испытываю ни страха, ни сожаления. Напротив, я хочу поскорее заговорить с ними и услышать в ответ их голоса. Но кто-то возникает за моей спиной и слегка касается плеча. Я оборачиваюсь и вижу женщину, она не знакома мне. Потому что забыть такое красивое и необычное лицо с огромными, словно горящими каким-то внутренним огнем, бездонными, как омут, черными глазами, я бы не могла. Сначала мне кажется, что она одета, так же, как и я, в убогую больничную сорочку, но почти сразу же я понимаю, что наряд ее странен. На ней холщовое длинное одеяние, отдаленно напоминающее сорочку, но более широкое и сильно изношенное, даже истлевшее будто. Она близко смотрит мне в лицо и подносит палец к губам, призывая хранить молчание. Потом берет меня за руку, и маленькая, почти детская ее рука горяча и крепка, и увлекает с собой обратно в холодный стеклянный коридор галерею, пронизанный светом и открытый всем ветрам, несущимся с океана. Мне жаль покидать теплый уют моего пристанища, и так много нужно сказать ожидавшим меня людям, но рука незнакомки твердо и властно влечет меня за собой. Дверь за нами закрывается, и мне вновь становится зябко и неуютно в потоке яркого белого света, пронизывающего коридор. Спутница моя внимательно разглядывает меня в этом ярком свете, словно пытаясь разглядеть что-то скрытое от нее в моей внешности. «Я умерла?» — спрашиваю я ее, но в ответ она только отрицательно качает головой. «Кто ты?» Мне начинает казаться, что она безгласна или не хочет говорить со мною. Но шелестит едва различимый голос. «Сестра!» Она протягивает тонкую свою руку и слегка касается моего лица, словно не доверяя глазам. «Я не знаю тебя», — произносят мои губы, но в душе уже шевелится сомнение, и смутный образ рождается в растревоженной памяти. «Сестра», — повторяет она еще тише, и глаза ее наполняются слезами отчаяния. «Ты была на дороге?» — спрашиваю я, и каждое слово дается мне с величайшим трудом, словно незрячая, пробираюсь я сквозь неведомые густые заросли. Память моя стремительно окутывается мраком, но в последнее мгновение выхватываю оттуда угасающую картину, опаленную солнцем каменистую дорогу и женский силуэт у ее исхода на вершине холма. В глазах ее на мгновение полыхнуло пламя, а потом они засияли, как волшебные черные звезды. «Ты не должна идти этой дорогой. Ты еще можешь спасти нас и себя». Беспросветная тьма стремительно обволакивает меня. В густой пелене черного тумана я уже не вижу ее и почти не слышу, а лишь угадываю последние слова каким-то неведомым мне доселе нечеловеческим и неземным, наверное, чувством. Я еще пытаюсь сопротивляться и из последних сил кричу в сомкнувшийся мрак —